Глава 70. Дома не было никого, и Виктор первым делом стал наполнять ванну. Леха сидел на полу в коридоре и тупо смотрел на блюдечко с молоком. — Ты что, променял Мишку на кошку? — спросил он. — Посиди минутку, я вниз сбегаю, — сказал, проигнорировав его вопрос, Виктор. Внизу еще оставалось вытащенное из багажника инвалидное кресло. Потом, когда Виктор помог Лехе раздеться и забраться в ванну, пришла Соня. «Я внизу! У Тани играю, ты не волнуйся!» — сказала и снова выбежала из квартиры. Воду из ванны пришлось наполовину спустить. Сидеть в воде Лехе было трудно, и он просто боялся захлебнуться. Виктор вручил ему мочалку, мыло... «Мойся, а я едой займусь». Пока доставал из кухонного шкафа макароны, слышал плеск воды в ванной. И тут же ему вспомнилось, как такой же плеск доносился оттуда год назад, когда в холодной воде плескался пингвин Миша. «Где он сейчас?» — думал Виктор. «Там же среди собак. Когда же Хачаев выполнит свое обещание?» Вздохнул. Теперь и сам он, и Леха казались ему такими же пингвинами, как Миша, беспомощными, ждущими чего-то, кормежки, тепла. Тепла, конечно, пингвинам не надо, да и время удачное, холодная зима. Сейчас Мише было бы легче. До прихода Нины Виктор успел помочь Лехе вытереться, надеть его, Виктора, старый спортивный костюм, сесть на свое инвалидное кресло и не без труда заехать на нем в кухню. Они уже ели макароны, когда появилась Нина. «Это Леха», — представил приятеля Виктор. «Он пока у нас поживет». Нина рассеянно кивнула, уставившись на гостя. «А спать он где будет?» — спросила она через минуту. «Потом решим». «Она тебе устроит», — прошептал Леха, когда Нина вышла. «Это моя квартира». Негромко проговорил Виктор. «Чай будешь?» «А водки не дашь?» «Не дам». «Хрен с тобой, тогда чай. Только сахару побольше». Леху уложили спать в гостиной на двух составленных лицом к лицу креслах. Соня освобождать свой диван для гостя отказалась, но Леха оказался покладистым. Утром Лехе показалось, что кто-то гладит его по лицу. Он приоткрыл глаза и увидел рядом кошку, свернувшуюся калачиком. Подул на нее. Она никак не отреагировала. Тогда он перевернул ее так, чтобы ее мордочка была напротив его лица. «Я тебя сейчас напугаю», — прошептал он и дохнул на нее. Кошка лениво отвернулась. Леха удивился, приподнялся на локте, посмотрел на спящую Соню, вспомнил вчерашний день, вспомнил кафе «Афган», задумался. Потом, прислушиваясь к тишине, осторожно опустился на пол и на культяшках, и руках, словно ребенок, который только учится двигаться, пробрался в коридор. Посмотрел на двери, на блюдечко с молоком. Страшно захотелось пить. Леха вздохнул, дотянулся до блюдечка и выпил кошкино молоко, которого и было-то чуть-чуть. После этого перебрался в кухню. Увидел под столом пишущую машинку со вставленным листом. Любопытство заставило прочитать напечатанный текст. Сразу возникло ощущение, будто он на похоронах. Только не на тех, которые охранял, а на настоящих, когда хоронят близких. И вопрос... «Что теперь?» — застрял в его голове, задумался о Викторе. Понял, что ему действительно плохо и одиноко. Даже захотелось как-то ему помочь. Но как? И тут же захотелось выпить водки. Леха обвел взглядом кухню, подполз к холодильнику, заглянул в него. Там водки не было.